Белый текст на черном фоне. Мир кино представляет. Эмергены. Подростки, погруженные в вымышленную реальность в результате генетических экспериментов и влияния киберразврата, проявляют жестокость и агрессию при достижении цели, обладают экстрасенсорными способностями, которые часто приводят к гибели случайной жертвы. Зона досмотра в аэропорту. 15 лет назад. Пассажиры берут свои вещи из контейнеров, выходят. Не отставай. Сейчас. Слушай, я так переволновалась всем. Игорь и Лена выходят из аэропорта. Ой, ну наконец-то мы дома. Да. Позвони сестре, скажи, чтобы она не волновалась, что мы сели, а я срочно в женскую комнату. А что там? Кстати, я не хотела тебе говорить, но у меня, кажется, задержка. Я даже тест перед вылетом купила. Правда? Нет, блин, шучу. Ладно, все хорошо будет. Лена убегает. Я стану отцом. Игорь достает мобильник, прикладывает к уху. Алло, Ир. Привет. Ну, мы прилетели. Поздравляю. Впечатление у нас просто море. Южная Америка – это что-то. Могу себе представить. Улыбается. Да, а Амазонка – это просто круть. Угу. Вот. Знаешь, что тебе большой секрет привез? Что? Настоящий яд. Калабаш Курары. Да ладно. Да, как ты просила. Отдашь своему профессору? Да нет уже никакого профессора. Укатился. В смысле нет профессора? Может, он тогда поискать, подключиться? Только не надо никого искать, хорошо? Он тогда приезжает на... Одна приезжай к нам, вот, вечерку. Да ну, никакого. Никаких возражений. Мы тебе поднимем настроение. Да не хочу. Все. Игорь, все, никаких возражений. Все, пока-пока. Вечером ждем. Возвращается Лена. Представляешь, вроде нормальный мужик был. Сбежал. Странно как-то. Игорь, две полоски. А я думаю, что мне тошнит в самолете. То есть ты у меня бурундук? Игорь! Ты у меня точно беременна? Точно, конечно, дурачок ты мой. Точно, у нас будет ребенок. Точно, точно. Ой, мамочки. Ты что, не рад? Ну, рад. Да, конечно, рад. Просто еще в себя пока не приду. Давай купим еще один тест. Ага. Если он все подтвердит, тогда сразу пойдем в консультацию. Женскую. Ну, не мужскую же, молбит. Ой, да все хорошо будет. Просто нужно будет поторопиться нам со свадьбой, и все. И пусть у тебя родится дочка. Такая же красивая, как ты. Чтобы у меня больше не было никаких конкурентов. Никаких. Никаких. Ой, мамочки. Ну все, успокойся. Все, давай пойдем. Ага, пойдем. А лучше побежали. Эмергены. Автор сценария и режиссер-постановщик Владимир Потапов. Зима. Игорь и Лена. Игорь мягко укладывает Лену в сугроб, падает рядом на снег. Ой. Ах ты, ершистая. Так. Ладно, пойдем. Игорь помогает Лене подняться. Лена отряхивает с Игоря снег, берет его под руку. Они быстро идут по аллее к типовому зданию клиники из белого кирпича. Игорь и Лена в кабинете, заведующей клиникой. Анализы крови показали, что все, к сожалению, не так уж и хорошо, как всем бы нам хотелось. У вашей спутницы группа крови 4-я отрицательная, гипертоническая болезнь 3-й степени, что говорит об опасности вынашивания плода, слабые почки, сердце пошаливает. Такая молодая, уже целый набор противопоказаний. А самое главное, существует неприятная разница в резус-факторах партнеров. Страх в глазах Елены. Может произойти какая-нибудь мутация. Не приведи Господь, конечно. При таких обстоятельствах, как у вас, вообще есть огромная вероятность смерти матери при родах. Вот так. Что же тогда, аборт, что ли? Молодой человек, не нужно делать преждевременных выводов. Тем более, если вы совершенно не смыслите в медицине. Уже поздно. В случае аборта ваша супруга просто... Игорь смотрит на Лену. Больше никогда не сможет иметь детей. Игорек, давай уйдем отсюда, мне страшно. Подожди, не всегда же нужно слушать этих врачей. Мало ли что они наговорят. Вы сможете нам чем-нибудь помочь? Мы, конечно, не Господь Бог, но кое-что можем. Сейчас в нашей частной клинике тестируется совершенно новый импортный препарат под названием антигеном. При еженедельной обязательной инъекции в кровь он нормализует давление, уничтожает все возможные антитела, а в конечном итоге сохранит жизнь не только вашему плоду, но и его матери. Препарат, конечно, не дешевый. Но так как он находится в стадии тестирования, вы можете рассчитывать на максимальную скидку. А он вообще безопасен? Молодой человек, я колю его собственной дочери. Кстати, она сейчас тоже на втором месяце, как ваша супруга. Никаких противопоказаний. Мы согласны. Давай сначала все узнаем по поводу этого препарата. Как мы о нем узнаем, если он в разработке еще находится? Все будет хорошо, ты не переживай. Берет Лену за руку. Только мы начнем просто поскорее. Например, с завтрашнего дня. Да хоть сегодняшнего. Нужно просто подписать кое-какие бумаги на согласие, произвести оплату и пожалуйста. А сколько он стоит? Заведующая берет калькулятор. Так. Считают. Игорь и Лена с тревогой и волнением смотрят друг на друга. Ага, со всеми скидками. Показывает итоговую сумму. Вот за полный курс инъекций. Игорь берет калькулятор. Игорек, может, не надо? Понимаешь, я хочу ребенка, правда хочу. Что, если у тебя больше не будет вообще детей? Что тогда? Я найду эти деньги. Все будет хорошо, я обещаю. Точно? Игорь улыбается Лене. Давайте просто начнем поскорее. Прекрасно. Давайте начнем прямо сейчас. Белый коридор клиники, уставленный вдоль стен растениями. Игорь и Лена выходят из кабинета вслед за заведующей. Так. Сюда. Заведующая, крупная женщина в белом халате, ведет их по коридору. Лена поправляет наброшенный на плечи Игоря белый халат. Врач открывает дверь. Заходите. Лена отпускает руку Игоря, входит в кабинет. Заведующая останавливает Игоря перед дверью. Дверь закрывается. Игорь возвращается в коридор с растениями. Садится на белый кожаный диван возле кабинета врача. Процедурная сестра натягивает на руки перчатки. Врач довольно улыбается. Бояться не нужно. Поработайте кулачком. Сестра затягивает жгут на руке Лены. Игорь сидит на диване, закусив губу. Заведующая одобрительно улыбается. Сестра готовит шприц. Лицо ее упрятано за марлевую повязку. Сестра протирает руку Лены антисептиком. Игорь ждет в коридоре. Расслабьтесь. Лена отворачивает лицо, закрывает глаза, вздыхает после укола. Заведующая внимательно наблюдает за процедурой. Согните руку. А вы боялись. Длинные белокурые волосы Лены прихвачены заколкой. Ну вот, собственно, и все. Вид сверху на мост через реку. Титр. Весна. В клинике. Посмотрим, кто у нас. Врач смотрит в монитор УЗИ аппарата. Так. Сканер в руке заведующей движется по животу Лены. Ага. Лена улыбается Игорю. У нас будет мальчик. Игорь кивает головой. Правда, я хотел девочку. Улыбается Лене. Ну, в следующий раз. Ну да, в следующий раз. Обязательно. Заведующая продолжает водить сканером по животу Лены. Хотите фотографию? Городской сквер. Осень. Лена лежит на коврике на полу. Инструктор помогает ей. Игорь рядом, заведующая за столом. Осторожненько. Возвращаемся. Молодец. Другую ножку поднимаем. Правую сторону. Осторожнее. Возвращаемся осторожненько. Лена поднимает голову, машет Игорю рукой. Оба смеются. Лена показывает Игорю язык. Ранняя зима. Машина скорой подкатывает к подъезду клиники. С крыши свисают сосульки. В коридор вкатывают тележку с Леной. Игорь идет рядом, держит Лену за руку. Я совсем не боюсь. Ты ведь будешь со мной, правда? Конечно. Буду с тобой до конца. Сзади идет заведующая клиникой. Удачи. Кабинет с табличкой на двери «Родовая номер один». Я здесь, не волнуйся. Заведующая выходит, закрывает дверь. Успокойтесь, все будет хорошо. Заведующая складывает руки на груди, прислоняется к стене коридора. Игорь проходит мимо мужчины в белой накидке, стоящего у стены. Заведующая ободряюще кивает головой Игорю, ходящему вдоль коридора туда-сюда. Лена в родовой комнате. Не волнуйся, сейчас послушаем. Леночка, Леночка, все будет хорошо, умничка. Ага, так. Ладно, Лена поднимается. Дыши, не смотри на меня. Сейчас я тазик потрогаю. Давай. Леночка, давай, тушься. Кончил, тушься. Бедро, пожалуйста. Кать, да вы что, бегом давай, с ума сошли. Живо. Спокойно, Леночка. Леночка. Медсестра бежит по коридору. Что происходит? Вы же говорили, все хорошо будет. Успокойтесь, все будет хорошо. Бегом возвращается медсестра. Мужчина в белой накидке встает перед дверью. Что, хорошо? Леночка, смотри на меня. А? Леночка, дышим ровненько. Лена, Леночка. Что происходит? Я не могу понять. Руки вскрывают шприц. Леночка, смотри на меня. Девочка моя. Долго еще будешь копаться? Умница, дыши, дыши, дыши. Сейчас все нормально. Давай, тушься, тушься, Леночка. Лена, посмотри на меня, пожалуйста. Кали, скорей. Олег Семенович, больше нельзя. Она не выдержит. Вы так уже укололи слишком много. Делай, делай, говорю. Ты хочешь, чтобы мы ее потеряли здесь? Вели. Леночка, сейчас будет лучше. Головка показалась. Держись. Вы мне попляшете еще со своим экспериментом. Только вот не надо повышать голос. Никаких экспериментов не было. Я вас с самого начала предупреждала о возможных последствиях. Что? О чем вы предупреждали? Каких последствиях? О чем вы предупреждали? Лена. Лена, Леночка. Лена, посмотри на меня. Леночка, дыши. Лена, дыши. Господи. Она не дышит. Олег Семенович, остановка пульса. Кривая сердечной деятельности на кардиомониторе переходит в прямую. Врач взглядывает в монитор, трогает колено Лены, снимает с лица маску. На мониторе прочерки и нули. Мы же вам столько денег отдали за этот долбанный препарат. Игорь мечется в коридоре. Доктор закрывает глаза Лены. Медсестра с ребенком на руках. Иди ко мне. Медсестра переносит ребенка на стол, протирает его. Сейчас мы тебя погреем. Сейчас тебе будет тепло. Мы сейчас включим тебе лампочку. Ну, не ругайся. Ой, какой голосистый. Ребенок лежит на спине. Пуповина тянется в сторону. Выходит доктор. Салфеткой вытирает лоб. Игорь бросается к доктору. У вас родился мальчик. Ага. К счастью, здоровый. Мать, к сожалению, спасти не удалось. Она умерла. Доктор шмыгает носом. Игорь растерянно озирается. Как умерла? Доктор опускает голову. Лена. Не выдержала сердце. Примите, пожалуйста, соболезнования. Вам и вашим близким. Доктор уходит. Игорь, кусая губы, смотрит ему вслед. Охранник в белой накидке опускает глаза. Вы же говорили, что все обойдется. Игорь смотрит на охранника, оборачивается к заведующей клиникой. Вы же говорили, что все будет хорошо. Вы убили ее. Хватает за воротник. Своими уколами ее убили. Охранники оттаскивают Игоря. Вы убили ее своими уколами, убили. Лена! Лена! И выталкивает его на лестницу. Доктор вытирает пот со лба. Поднимает взгляд на заведующую. Медсестра поднимает простыню с лица Лены. Господи. Поправляет ее волосы, выбившиеся из-под белой косынки. Накрывает голову Лены простыней. Отходит к ребенку. Она протирает малыша и оставляет лежать на столе. Пуповина ребенка обрезана и защелкнута пинцетом. Титр. Прошло 14 лет. Рука на грифе скрипки прижимает струны. По струнам движется смычок. Подбородок мальчика прижимает скрипку к плечу. На сцене симфонический оркестр. солирующий юный скрипач стоит возле дирижера. Зал полон. Мальчик косит взглядом в зал. Музыканты смотрят в ноты. Гобой, флейта, скрипки, виолончели. Пальцы мальчика прижимают струну грифу скрипки. Лица зрителей в рядах зала устремлены на исполнителя с выражением восхищения. Спокойное лицо мальчика рядом с женщиной с длинными светлыми волосами, перевязанными через лоб тесемкой. Повинуясь взмахам дирижера, оркестр продолжает играть. В рядах слушателей у мужчины в кармане черного пиджака звенит телефон. Скрипач хмурит брови. Сидящий рядом косится на мужчину. Да, да. Ну? Ну? Ну что? Да. Да, такой. Ну? Все, документы привезли? Перед музыкантами стоят пюпитры с нотами. Я говорю, документы в сейфе, в сейфе. Нет, в 205-м кабинете. Потише, потише. Мешаете. Мужчина убирает телефон, устремляет взгляд на сцену. Музыкальные произведения заканчиваются. Руки юного скрипача замирают на последней ноте. Музыкант поворачивается к залу лицом, опускает смычок и скрипку, улыбается, кланяется. Женщина, сидящая рядом с мальчиком, поднимается, аплодирует. Поднимается, хлопая в ладоши, весь зал. Скрипач счастливо улыбается. Мужчина, говоривший в телефон, тоже хлопает. Лицо у него скучное. Звенит телефон. Мужчина берет его. Я говорю, на нижней полке. Да, да. Да, да, в сейфе. В сейфе, снизу. Юный музыкант улыбается залу. Ну, если на этой полке нет, значит, на второй. Да. Как все, жаль, давай, что родители твоего брата не дожили до будь этого счастливого дня. Понял. Мужчина убирает телефон, зрители аплодируют. Еще. Мам, я в гардероб за одеждой. Молодец. Очередь занять, ладно? Браво. Мальчик уходит. Браво. Зрители аплодируют. Мужчина, говоривший по телефону, начинает кашлять, хватается за горло, наклоняется вперед, садится. Зрители оглядываются. Музыканты смотрят на мужчину. Что случилось? Падай, падай. Что ж такое происходит? Скрипач сжимает губы. Как-то так упал. Общая растерянность. Помогите! Помогите! Человеку плохо. Мужчину кладут на носилки. Один из бригады скорой помощи распахивает дверцы кузова машины. Трое катят тележку и грузят в машину носилки с мужчиной. Полуодетая публика толпится у дверей филармонии. Зима. Бежит женщина с курткой. Подождите, куртку-то, куртку. Куртку забрасывают в машину, закрывают дверцы кузова. Люди смотрят вслед уезжающей машине скорой помощи. Юный скрипач в куртке и шапке опускает голову. Женщина успокаивающе кладет руки на его плечо. Утро, зимняя улица. Проходят две женщины. Юный скрипач, сунув руки в карманы, перебегает дорогу. Навстречу ему девочка. Ее светлые волосы свободно висят из-под шапки. Привет. Идут к школе. Прости, привет, что я вчера с концерта ушла. Да ничего. Просто у меня у бабушки давление сильно поднялось, и мне к ней нужно было поехать. Ты чем-то расстроен? Все-таки из-за меня, да? Ну, прости, пожалуйста. Да ничего, при чем здесь ты? Просто вчера на концерте мужик какой-то умер. Причем от инфаркта. О, Господи, как это? Ну, я все отыграл. Они стали хлопать, вставать. А у него зазвонил телефон. Прям на весь зал. Ну, блин, просят же отключать мобильное устройство. В общем, он начал разговаривать и умер. Слушай, а может, излучение какое-то? Какое еще излучение? Ты че? Ну, был же такой старый-старый фильм про шпионов. Мы еще с папой его по видику смотрели. Там, в общем, из телефона на мозг подавали излучение. И все. Перепонки лопались нафиг. Папа любил мне всякие интересные фильмы ставить. Да, смерть жестокая штука. Никогда не знаешь, когда она придет. Жалко его, правда? Да. Жалко, конечно. По-человечески. Замерзла. Бррр, холодно что-то сегодня. Группа девочек перед входом. У меня опять сигареты кончились, как всегда. Алло, Крайнова, закурить есть? Она не курит. О, как. А тебя никто не спрашивал. Скрипач вшивый. Слушай, отвали от нас, дура, а? Нифига. Пойдем, себе, Генг. Дура. Она вечно обдолбанная ходит. Че ты сказала, овца? Че слышала, уродина? Сюда иди, тварь. Нормально так. Слушай, а курить вообще-то вредно. Можно и умереть ненароком. Сам смотри, не сдохни. Кирпич на голову может свалиться. Пикнуть не успеешь. А вот за эти слова ты скоро ответишь. Я тебя так загипнотизирую, что ты своих родителей забудешь. Своих вначале не забудь. Хотя может, у тебя сходить? Уже ну, и сходи. Так никого нет. Не дадут. Что ты сказала? Тебе пойдем, Ген. Дадут. Она того что не стоит. Он вообще разорался. Вот именно. Совсем оборзел, козел. Гена и Наташа заходят в школу. Девочка поворачивается к подругам. Надо будет Серому сказать, что после школы ему морду набил. А что ты его экстрасенсом-то назвала? Ха, ты же новенькая у нас. Да говорят, он 5 лет назад училку на тот свет отправил. Дело тогда замяли. Позор в школе, все дела. Да? А кто говорит-то? Да двоюродный брат его, Антоха. Всей школе растрезвонил, что он людей одним взглядом убивает. Да вот нифига он, себе. Кстати. Эй, толстый, деньги есть? Иди сюда! Куда пошел-то? Стоять! Урод! Да нет, ты что, дура что ли совсем? Гони, толстый, по-любому. Зря так с ним, может, правда. Может, и случится что-нибудь, ненароком. Да ладно, что случится? Девочка кашляет, прижимает руку к рту, наклоняется. Эй, ты чего? Лиза, Лиза, что случилось? Что это она? Ребята, иди сюда, бегом. Иди, позови кого-нибудь. Позову. Иди бегом. Иди дура, сюда. Беги бегом, я тебе сказала. Эй, эй, Лизка. Девочки укладывают подругу на снег. Антон оглядывается на них и заходит в школу. Пожалуйста. Ну, вообще, пипец какой. Блин, девчонки. Лизка, Лизка. Урок в кабинете физики. Несмотря на произошедшее сегодня, уроки никто не отменял. И задание ты должна была сделать еще вчера. Но ты же умная девочка. Что случилось? Я от тебя такого не ожидала. Такая всегда собранная. И вот тебе раз. Вернее, два. Собранная умная девочка. Наташа опускает голову. Антон ухмыляется. Учительница надевает очки. Просто у нее бабушка сильно заболела. А ты откуда узнал? Мысли прочитал, что ли? Учительница снимает очки. Не твое дело, придурок. Сам ты придурок. Антон, хватит. А тебя, Осипов, адвокатом Крайновой никто не назначал. У Наташи у самой язык есть. А вы с братом выясняйте отношения дома. Школа не для этого. Понял, экстрасенс вшивый. Антон стреляет из трубочки. Идиот. Антон, прекрати! Сейчас что-то будет. Дай сюда сейчас же! Учительница встает, идет к Антону. Да пожалуйста. Антон отдает трубочку. Ладно, садись. Сегодня в виде исключения оценивать ваши знания я не буду. Спишем на состояние детского аффекта. Состояние детского зато аффекта. Зато завтра в связи со смертью Лизы Клубникиной объявляется внеплановое родительское собрание. Может, заткнешься? Запишите все в свои дневники. Наташа передает Гене записку. Экстренное родительское собрание. 18:00. Руки разворачивают записку. Сидорова, тебя это тоже касается. Записочки пишем. И прошу присутствовать родителей всех без исключения. Гена и Наташа улыбаются друг другу. Ну, кроме твоей бабушки, конечно, Крайнова. Наташа поднимает голову. Пусть выздоравливает. Хотя странно, конечно, она сама вроде врач. И тут заболела. Спасибо, Светлана Викторовна, я ей передам. Просто врачи тоже иногда заболевают, если переживают сильно за кого-то. Либо с диагнозом ошибаются. Учительница удивленно снимает очки. Я надеюсь, у твоей бабушки такого не бывает. Наташа грустно улыбается. О, они ошиблись с диагнозом. Вид сверху на зимний городок. Вечер. Последний луч солнца окрашивает просвет в тучах. Вдоль освещенных окон здания полиции идет мужчина. Он одет в зимнюю полицейскую форму. Навстречу ему открывается дверь. О, здорово, Серег. Здравия желаю, товарищ полковник. Практически уже майор. А что случилось? Да, долго рассказывать. Полковник уже в расстегнутом форменном кителе открывает дверь кабинета. Разрешите? Вызывал? Начальник кивает головой. Здорово, проходи, садись. Полковник затворяет дверь, проходит, садится у стола. Начальник крутит в пальцах ручку. Ты можешь мне объяснить, Дим, какая муха тебя вчера в главке укусила? Ты хоть понял, на кого наорал? Ты меня за этим вызывал? Ну, не все ж лоб говорить надо, а? Ну, не война ведь. Хитрее надо быть. Не поймешь, где свои, где чужие. Полковник вздыхает. Ну, тогда я пойду. А то опять, снова, скажу что-нибудь. Сиди, пойдет он. Через полгода восстановим тебя в звании, если до приказа дело дойдет. Ну, когда все поутихнет. А то, глядишь, и раньше все снимут. Серег, давай к делу, а? Ну, хорошо. Дело так к делу. Достает папку. Держи. Дмитрий Петрович открывает папку. Значит так, вчера в филармонии во время концерта скончался некто Силаев, В.Н. А сегодня утром в 13-й школе несовершеннолетняя Клубникина, Е.П. От того же самого. Девочку жаль. Маленькая совсем. Ну и как это связано? Ты же не просто так меня вызвал. Вскрытие показало, что у обоих сердце здоровое, как у теленка. Но умерли и тот, и другая. То ли от остановки дыхания, то ли еще от чего. Хрен разберешь, короче. Ты у нас любишь загадки разгадывать. Вот и занимайся. Кстати, в показаниях свидетелей там пацан один был. И там, и там. Скрипач. Девятиклассник. Фамилию не помню. Сам посмотришь в материалах. Опроси, может, что знает. Только так, осторожненько. Сам понимаешь, возраст такой, что на бешеной козе не подъедешь. Мой старший меня совсем перестал слушаться. Взгляд начальника грустнеет. Ну ты же у нас стратег. Мог бы и справиться с сыном-то. Шучу. Ладно. Как говорится, время – деньги. Разрешите идти, товарищ полковник? Закрывает папку. Очень смешно. Ты попозже ко мне зайди после работы. Мы с тобой коньячку выпьем. А то у меня от твоего юмора уже башка раскалываться начинает. С удовольствием. Дмитрий Петрович поднимается, идет к двери, оборачивается. Надо мяту пить. Говорят, помогает, а не коньяк. Угу, ну да. От мяты, знаешь, другие проблемы. Давай, иди. Дмитрий Петрович закрывает за собой дверь кабинета. Ясное утро. Дмитрий Петрович, одетый в штатское, идет к дверям филармонии. Рядом с белым двухэтажным зданием филармонии дерево в сугробе сметенного снега. Ажурная кованая конструкция автобусной остановки. Дмитрий Петрович входит в здание и следующим кадром идет по залу к сцене. В слабом дежурном свете зала навстречу ему идет женщина. Извините, здесь уже подметали? 150 раз. Женщина проходит мимо. Дмитрий Петрович останавливается у третьего ряда. Дмитрий Петрович – седоватый мужчина под 50. Присев, он поднимает что-то с пола. Крупно, в пальцах следователя маленькая акупунктурная игла. Вид сверху. Над городом вечернее сумеречное небо. К дверям школы с большими пакетами в руках спешит женщина. Выходящий навстречу мужчина придерживает для нее дверь. Ой, спасибо. Мужчина выходит из дверей. Женщина идет через вестибюль. В классе за партами сидят родители. Несколько человек поднимают руки. Да, совсем забыла. Поднимите, пожалуйста, руки, кто не сдал деньги на гардины. Ирина, тетя Гены, на ходу расстегивает молнию зимнего пальто, приглаживает волосы. Здравствуйте, можно? Можно, здравствуйте. Извините. Я посидишь. Больше не опаздывайте. Здрасте. Вот такая печальная картина у нас сложилась по итогам успеваемости. Ирина садится, ставит пакеты рядом. А теперь мне хотелось бы перейти к непонятному трагическому происшествию, которое произошло в нашей школе вчера утром, о котором вы все наверняка уже знаете от ребят. Девочка, ученица 11 класса, ну совершенно здоровая. И тут на тебе. Сердечный приступ. Гена и Наташа выходят из торгового центра, не спеша идут рядом. Гена достает из кармана флакон, протягивает Наташе. Это тебе? Спасибо огромное. А ты где деньги-то на духи взял? Да, мама Ира дала. Тетя? Расплакалась даже. Говорит, это тебе за твой талант. Она тебя просто очень сильно любит. А меня с детства никто не любил. Наташа прячет духи. У меня родители всегда либо заняты были, либо в разъездах. Слушай, а ты последнюю битву экстрасенсов смотрела? Мне кажется, там все неправда. А по-моему, все очень даже убедительно. Ну, не знаю. По-моему, ну, показуха это все. Ну, не может человек обладать такими способностями. По этому вопросу к нам пришел следователь Дмитрий Петрович. Следователь поднимается с места в первом ряду. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Петрович Пущин. Я старший следователь по особо важным делам Следственного управления. А почему вы пришли именно к нам? Она ведь из 11 класса. Я, собственно, хотел переговорить только с тетей Геннадия Осипова, потому что, по показаниям некоторых свидетельниц, он был последним, кто видел девочку живой. Учительница кивает. Ну, тогда собрание окончено. Всем спасибо. Все свободны. Фу, ну я устрою своему сегодня. А вас, Ирина Владимировна, я бы попросила ненадолго задержаться, так сказать. Родители поднимаются и выходят из класса. Да, конечно. До свидания. Зачем же я тогда пришла? До свидания. До свидания. До свидания. До свидания, Светлана Викторовна. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Дмитрий Петрович подходит к Ирине Владимировне и садится на стул рядом с ней. Учительница садится за свой стол. Ирина поворачивается к следователю. Пока идет следствие, я бы хотел встретиться с вами, так сказать, в неформальной обстановке, чтобы уточнить некоторые детали. Ну, вы бы для начала в кафе Ирину Владимировну пригласили. Она женщина одинокая. Может быть, и пришла бы. Правда? У меня на это мало времени. Учительница улыбается. Извините, Светлана Викторовна, не могли бы вы оставить нас минут на 15-20, а потом я задам вам еще пару вопросов. Ну да, конечно. О чем разговор? Чувствуйте себя как дома, располагайтесь, а я пока пойду журнал отнесу в учительскую. Не бойтесь, далеко не убегу. Не скучайте. Учительница выходит за дверь. Вы же ему родителей заменили, правда? Ирина кивает. Правда. А что случилось? Мы узнали, что за минуту до смерти у погибшей был конфликт с вашим племянником. Вы ничего не знаете об этом? Он вам ничего не говорил? Нет. А какой конфликт? Во двор заезжает машина. Наташа и Гена идут по протоптанной в снегу дорожке. А вот ты представляешь, если бы люди могли обладать такими возможностями, все бы точно сошли с ума от страха. Ну, от того, что человек может заглянуть им в душу. Или даже убить одним взглядом. А зачем тебе все про всех знать, а? Много будешь знать, скоро состаришься. Да, жаль, конечно, что я тоже так не могу. Можно было бы много чего интересного узнать. Например, кто кого любит. Ну, или ненавидит. Да и вообще. Смешно это все же какое-то. Зачем тебе все наперед знать, а? Это же огромная ответственность перед собой, перед другими. Может, ты каким-то даром обладаешь, а сам об этом не знаешь. Каким еще даром? Музыка — это так, не всерьез. Пап хотел, вот я и пошел. Да я не про музыку, ну ладно. Замнем для ясности, как моя бабушка говорит. Знаешь, есть еще одна поговорка про тебя. Талант, он во всем талант. Угу. Ну что, уже поговорили? Или мне еще погулять? Молодая учительница идет к столу. В общем, если что-нибудь вспомните, сообщите, пожалуйста, случай какой-нибудь необычный, который вас заинтересовал. Я буду ждать. Ирина кивает, берет вещи. Хорошо, конечно. А, кстати, я могу рассказать один необычный случай. Вы же про Гену, да? Про Осипова. Ирина настороженно вскидывает голову. Да, про Гену. Вот, как только я перешла в эту школу учительницей, мне рассказали, что предыдущий классный руководитель этого класса умерла от разрыва сердца. Учительница улыбается. Она просто по глупости решила вызвать родителей Геннадия в школу. Представляете? Вы, может быть, об этом слышали уже? Ирина трясет головой. Вы мелите какую-то чушь. У Гены уже очень давно нет родителей. Вот именно. И она прекрасно об этом знала. Да как начала на него кричать? Почему, говорит, нельзя с того света вызвать твоих родителей, чтобы посмотреть, каким разгильдяем стал их сыночек? Ну, неужели вы об этом ничего не слышали? Ну и потом все стали болтать, что, мол, смотрите, какой Гена экстрасенс, одним взглядом ее убил за это. Да нет, глупость, конечно, такая, я согласна. Гена, обычный ребенок. Запомните это, пожалуйста, все. Можно я пойду? Мне еще мальчиков надо кормить. Да, конечно, идите. До свидания. Ирина поднимается, берет свои пакеты. Спасибо. Учительница без улыбки смотрит ей вслед. До свидания. До свидания. А хотите, я вам подробно об этом случае расскажу? Следователь смотрит в сторону, затем поднимает на учительницу острый взгляд. Скупо освещенный фонарями снежный двор пятиэтажки. Наташа и Гена подходят к подъезду. Я думала, ты Алиске Клубникиной все переживаешь. А ты ничего, молодец, держишься. Это значит, что у тебя железные нервы и воля. Угу. А это хорошие мужские качества в наше время, как бабушка говорит. Гена хмыкает. Да, о чем мне о ней переживать-то? Ну, не я же ее убил. Сама умерла. Переживаю, конечно. Ну, так, чисто по-человечески. Немножко. Ну, мы наконец-то пришли. Здесь я живу. Угу. Далековато, конечно, но ходить полезно. Для мозга. Ну что, до завтра? Пока. Пока. Как же я замерзла. И ты беги домой. Наташа бежит к подъезду, открывает дверь, входит. Дверь захлопывается. Гена счастливо улыбается и мечтательно вздыхает. Затемнение. Прихожая в доме Ирины. Открывается дверь, входит Гена. Расстегивает молнию куртки. Привалившись к косяку, на него смотрит Антон. Мама тебя уже полчаса ждет. Гена молча снимает куртку. Иди кушать, Ромео. Гена вешает куртку, оборачивается к Антону. Пошел ты знаешь куда? Идет в кухню. Скоро ты первый пойдешь. По этапу, как говорится. Здрасте, Тир. На белой скамье, на скамье подсудимых. Гена садится за стол. Ирина у плиты, Антон в дверях. Почему ты мне не рассказал, что поссорился с этой девочкой? Какой девочке? Антон, ты растрепал? Ну, о какой девочке я могу говорить после родительского собрания? Понятно, о той, которая умерла вчера. Ну и что? Зачем мне об этом вам рассказывать? Ну, умерла и умерла. Так ей надо. Замолчи! Ирина оборачивается. Как ты можешь судить людей так жестоко? Ирина едва сдерживается. Я понимаю, я работаю в больнице по 3 смены. У меня нет времени уделять вам столько внимания, сколько надо. Но вы могли бы быть хотя бы благодарны. А вы мне чем отплачиваете? У вас что, все поколение такое бездушное выросло? Мама, я тут замолчи, при чем? Замолчи, я сказала! Тетя Ир, если бы вы ее знали, вы бы сказали еще хуже. Понимаете, вы взрослые, вообще о нас ничего не знаете. Я просто прошу тебя не судить людей так, как ты привык. Только Господь Бог может нас судить, больше никто. Да нет никакого Бога! Что вы нам все время сказки рассказываете? Где был этот Бог, когда мои родители умерли? Если бы он был, он бы с ними так не поступил. И со мной! Какой он нафиг Бог, если ничего сделать не может, когда нужно? Гена! Гена выбегает из кухни. Ирина опускает голову, затемнение. Компьютерная игра-стрелялка. Открываются железные двери, лазерная пушка отстреливает нападающих монстров. Гена сидит за компьютером, мрачно управляет виртуальным оружием. За новой виртуальной дверью новый монстр. Гена расправляется с ним. Входит Антон. Антон садится на диван, раскрывает книжку. Вызов по скайпу. Надпись. Звонит Наташа Крайнова. Ой, кто-то нам звонит. Гена нажимает «Ответить с видео». На экране появляется Наташа. Привет. Привет. С кем болтаем? А, приветики, Генка. Уйди отсюда, не мешай. Ба, забери Дашку. Бери, сама уйду, не больно-то и хотелось. Чем занимаешься? Да ничем. Уроки хотел делать. Да ладно, завтра успеешь все. Слушай, а пошли завтра на каток, а потом в кино. Отвлечемся от всяких переживаний, а? Слушай, а что там идет сейчас? А ты мысли ее прочитай, экстрасенс, и все знаешь. А то откуда она знает, что у тебя сейчас плохое настроение? Да заткнись ты, а, дурак. Антон, а тебе мама случайно не говорила, что чужие разговоры подслушивать не очень хорошо? Ладно, тогда завтра созвонимся. А то он уже весь от зависти извелся. Подожди. Антон, выйди, пожалуйста. Дай поговорить по-человечески. Да говорите хоть до утра, любовничек. А тебе завидно, что ли? Отвали от Гены, понял? Пока я сама с тобой не разобралась. Ой, боюсь. Прям штаны наложил. Наложишь, если надо будет, толстячок. Поживем, увидим. Угу. Дверь поплотнее закрой. Ага, сейчас, коза. Антон выходит за дверь. Слушай, не связывайся с ним. Угу. Слишком уж он злопамятный. Тетя Ира хотела его со своим отцом познакомить. Так он сказал, не надо. Столько лет не было, и не надо. Я ему тоже не дюймовочка. Ну что там у тебя? Да, я со своей тетей поругался. Она говорит, слишком уж я строго сужу о людях. Наташа опускает голову. Я о Клубникиной плохо отзываюсь. Лицо Наташи становится грустным. Ну вот почему, когда люди живые, о них можно говорить все, что угодно. И можно делать все, что угодно. А когда они умерли, сразу же надо вспоминать все хорошее. Пожимает плечами. Но это же чистое вранье. Нет, это правда. Каждый из нас по-своему хорош с рождения, и это нужно разглядеть, что ли. Гена задумывается. Вот ты, например, очень хороший, даже если обидишь кого-то. Потому что ты мне нравишься очень, любой. Гена смущенно усмехается. Так что забей. Наташа улыбается. А ты что, во мне что-то разглядела? Ну, пока не все. Ладно, до завтра. Сладких снов. Наташа отключается. Гена задумчиво усмехается. За дверью стоит Антон, злится, стараясь расслышать. На конфорке газовой плиты в турке закипает кофе. Рука помешивает ложечкой содержимое. Спиной к камере стоит женщина. На ней блузка в горошек, жилетка. На голове бигуди. Наташа вертится перед зеркалом. Наташа, ты куда собираешься? Не твое дело, уйди, не мешай. Я не мешаю. Даша выходит в коридор, прислоняется к стене. Наташа берет подаренные Геной духи. Брызгает на платье. Ба, я полила цветы, помыла посуду, подмела в коридоре и в своей комнате. Умничка моя! Ба, Наташка на свидание собралась. Ябеда. Все, я побежала. Подождите. Бабушка снимает кофе с огня. Получишь когда-нибудь у меня. Наташа обувается. На какое такое свидание? Так это с кем это? Наташа, пока родители не вернулись из Египта, ты знаешь, кто за вас с Дашей отвечает, да? Я с Геной, ба, на каток, с Геной. Тили-тили, тесто, жених и невеста. Вот зараза-то. С Геной? Хороший мальчик. Кстати, вы родились не в одном роддоме. У меня в клинике. Ваши мамы лежали в соседних палатах. Правда, его мама умерла при родах по неизвестной причине. Я знаю, ба, мне папа уже все рассказывал. Ну ладно, я побежала. Выпей, пожалуйста, лекарство и следи за давлением. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже. Приду поздно. Угу. Бабушка вздыхает, снимает очки. Нет всех лекарств бывает. Нужный эффект. Даша включает телевизор, садится на диван. Бабушка, она же когда-то заведующая клиникой, возвращается на кухню, соединенную с гостиной порталом в стене. На экране мультфильм. Группа скелетов приплясывает, забавно двигая конечностями. Скелеты кружатся, взявшись за руки. Мельком взглянув на экран, на Дашу, бабушка проходит к плите. Берет чашку с кофе, идет к окну. Сделав глоток, отставляет чашку, достает пачку сигарет. Скелет на экране играет на ребрах другого скелета, как на пианино. Бабушка берет сигарету, подносит к ней зажигалку, оглядывается на хихикающую Дашу, вынимает сигарету изо рта. Смотрит на сигарету, кладет обратно в пачку. Идет к раковине, ставит посуду в мойку, открывает кран с водой. на катке. Коньки на ногах Наташи. Девочка легко и красиво кружится на льду. Ни на кого не глядя, Наташа кружится и улыбается своим мыслям. Сунув руки в карманы, Гена бежит к бортику катка. Облокотившись на бортик, смотрит, как легко и красиво кружится на льду Наташа. Улыбается. Наташа кружится, опустив глаза, не глядя по сторонам. Гена завороженно смотрит. Наташа едва не сталкивается с парнем, но ловко минует его. Ай! Наташ! Наташа замечает Гену, катится к бортику. Привет. Ребята радостно улыбаются друг другу. Привет. А ты классно катаешься. Извини, что опоздал. Ничего страшного. Я вон того парня чуть не сбила. Ты сам-то будешь? Да нет, я боюсь травму получить. Играть на скрипке не смогу. Слушай, а может пойдем лучше в кино? Сейчас пойдем. Сейчас я переобуюсь тогда, и все. Угу. Наташа катится переобуваться. Торговый центр. Лифт поднимается к прозрачному занавесу из падающей воды. Кафе самообслуживания. Наташа несет поднос с напитками, сталкивается с парнем. Все, что было на подносе, летит в разные стороны. Слышь, поаккуратнее нельзя было, а? Ты что, оборзелся, щенок? Один из трех парней толкает Гену. Тот падает на пол, вскакивает. Не надо, не связывайся с ними. Все хорошо, ребят. Все хорошо. Трое угрюмых парней в куртках уходят. Наташа спокойна и сосредоточена. Ну вот, вечер уже испорчен. Ты это ерунда. Плюнь и забей. А ты молодец. Сразу же за меня вступился. А платье я постираю, высушу, оно еще лучше будет. Mm-hmm. Слушай, пошли, а? А то опоздаем. Поднимаются на эскалаторе. Я честно ничего не знаю. Не знаешь, будем работать. Направляются к кассам кинотеатра. Гена чуть было не сталкивается с малышом. Ой, извините. Так, что у нас тут? Трое парней идут к припаркованной на стоянке машине. Толкнувший Гену подносит руку ко рту. Падает на колени, затем на бок. Слышь, давай, вставай. Алло. Вставай. Хорош, слушай, может, скорую, а? Друзья тормошат упавшего. Слышь, Вован, походу, реально отхочурился. Темный кинозал. Смеющиеся лица Гены и Наташи, освещенные отблеском с экрана. Тебя слопай! Какая она изумительная! Ты что, совсем обалдел? Да ты сам обалдел! Наташа поворачивается к Гене. Быстрым движением целует его в щеку, отворачивается. Наташа улыбается, глядя в сторону. Гена смущенно и радостно смотрит вперед. Скупо освещенный двор Наташиного дома. Может, еще завтра встретимся? В кино сходим, а? Там видно будет. Ну, все, я пошла платье тогда стирать. Наташа целует Гену в щеку. Дойдешь до дома? Постараюсь. Капюшон только одень, простудишься. Гена смотрит Наташе вслед, улыбается удивленно и счастливо. Уходит. Срабатывает сигнализация машины. Гена спешит к своему дому. У подъезда его поджидает Дмитрий Петрович. Следователь улыбается. Здравствуй, Геннадий. Здрасте. Меня зовут Дмитрий Петрович. Я расследую дело о смерти Лизы Клубникиной. Могу я задать тебе пару вопросов? Так сказать, в неформальной обстановке. Съездим куда-нибудь, поужинаем. Да, пожалуйста. Только поздно уже, да и мне уроки надо делать. А обратно домой привезете? Посмотрим на твое поведение. Да я шучу. Конечно, привезу. Хорошо. Пошли. Дмитрий Петрович кивает, ведет Гену к машине. В машине Гена оглядывается, поворачивается к следователю. Судя по вашему автомобилю, вы там в полиции не так уж и много зарабатываете. Ты знаешь, марка машины не имеет значения. Главное, обслужиться в нужном месте. Хотя, если честно, я видел участковых, которые ездят на джипах, мерседесах. Самой последней модели. Да, разные люди у нас работают. Как, впрочем, и везде. Усмехается. А на мерцах и бэхах вовсе не полицейские. А кто тогда? Поворачивается Гене. Просто менты. То есть вы хотите сказать, что вы взяток не берете? А ты мне взяток собираешься дать? Да, ты знаешь, как-то вот так вот не беру. Как говорил Верещагин, не сдержал, обидно. Да, хороший фильм. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Дмитрий Петрович хмыкает. Какой же ты все-таки нетерпеливый, Геннадий. Всегда такой ершистый? Или только с полицейскими? Ершистый. Так мой папа говорил. Гена отворачивается, оба смотрят на дорогу в лобовое стекло. Вот сейчас заедем, машину помоем, посидим в кафе. И я тебе все расскажу. Пожимает плечами. Ну, а может, ты мне что-нибудь расскажешь. Посмотрим. Машина подъезжает к строению со светящейся надписью «Сервис», стоящему рядом со стеклянным кубом здания Kia Motors. Перед машиной поднимаются стеклянные ворота. Машина въезжает внутрь. Дмитрий Петрович и Гена заходят в кафе, снимают куртки, вешают их на рогатую вешалку. Занимают место за столиком. Дмитрий Петрович в строгом костюме серого оттенка, коричневой рубашке с галстуком в серую полоску. Гена в клетчатой рубашке с капюшоном. Девушка, можно? Подойдите, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. Что-нибудь будешь? Не, спасибо. Я в школе поел. Зря. Могли бы что-нибудь перекусить. Ну хорошо, тогда я закажу себе только кофе. Двойной экспресс, пожалуйста. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Геннадий, были ли у тебя какие-нибудь случаи, чтобы кто-нибудь погибал на твоих глазах? В смысле, умирал? Да. А что? Ну, понимаешь, мы хотим кое в чем разобраться до конца. По-настоящему. Читал ли ты чьи-нибудь мысли? А то тебя все экстрасенсом называют почему-то. Кто это все? Погодите, это что, допрос, да? Тогда я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Нет, это просто беседа по душам. Ну, а если был бы допрос? Гена кладет руки на стол, приближает к следователю лицо. Тогда бы я сказал, что детей необходимо допрашивать в присутствии взрослых и адвоката. И что вы нарушаете закон. Ну, ты хочешь, чтобы я тебя вызвал в полицейский участок и там допрашивал? То есть это у вас такой метод, да? В неформальной обстановке выведать все у меня. Вызывайте куда хотите. Я все равно вас не боюсь. Ну что ж, поговорим там. Сядь. Накануне смерти Лизы Клубникиной в филармонии умер человек от сердечного приступа. Как ты это можешь объяснить? Гена смотрит следователю в глаза. Если вы намекаете, что я могу убить человека только одной силой мысли, так почему же вы не боитесь за свою собственную жизнь? Ведь если это правда, то я могу убить вас прямо здесь и сейчас. Как бы случайно. Ведь вы же меня тоже сейчас злите. Я пойду. Как умер твой отец? Я не собираюсь больше отвечать на ваши вопросы. Гена встает, берет куртку. Отвезите меня домой. Приносят кофе. Вы обещали. Буду ждать у машины. Гена уходит. Дмитрий Петрович достает бумажник, кладет купюру под чашку с кофе. Прячет бумажник, встает, берет куртку и выходит. Мимо проходит молодая пара. Гена возле машины. Работник сервиса подходит к Дмитрию Петровичу. Счастливого пути. Спасибо. Не за что. Ключи. До свидания. Всего доброго. Откройте машину. Совсем другое дело. Гена и следователь садятся в машину. Ну, поехали. Сияющая чистая машина выезжает из сервиса. Во дворе многоэтажного дома машина останавливается у подъезда. Гена сидит, смотрит перед собой. Дмитрий Петрович вздыхает. Ну все, пока. Гена взглядывает на следователя. С ним плохо стало у тети Иры. Дмитрий Петрович поворачивается к мальчику, внимательно смотрит на него. Гена вздыхает. Я еще тогда коленку разбил. Титр. 9 лет назад. Зима. По дорожке быстро идет мужчина в полушубке и белой зайчьей шапке. Навстречу ему женщина с ребенком. Здрасте. В кармане звенит телефон. Ну, в общем, я не знаю, что делать. О, папаша заявился. Все, скоро буду, не рычи. Все, давай, пока. О, привет, пап! Ген, сынок, пойдем скорее. Здрасте, извините, что так поздно. Ну, работа и все такое. Не от ваших извинений, но не легче. Вас же предупреждали, что сегодня короткий день. У меня может быть своя личная жизнь. Я понимаю. В следующий раз, пожалуйста, вовремя приходите, а не как всегда. Хорошо. Генка, Генка, слазь быстрее. Мальчик слезает с лесенки. Иди ко мне скорее, бандит! Привет, Джек, ради. Ну как ты? Не, Сережа лопату ударил сильно, у меня даже голова болит. Значит, так тебе и надо, ябеда. Ну, пойдем скорее. У тети Иры посидишь пока, а я к тете одной съезжу. Она меня ждет давно уже. Пошли. Давай ручку. Игорь прижимает телефон к уху. Я что, не могу ребенка из садика забрать? Все, пока. Пап, а почему ты ругаешься? Тебя кто ждет, мама, а? Какая еще мама? Моя мама. А почему у всех есть мама, а у меня нет? Это мне нужна мама. Сколько раз тебе уже говорил, что наша мама уехала далеко и надолго. И никогда не сможет вернуться. Она должна вернуться, чтобы забегать меня из садика и любить меня. Понимаешь, пап? Она не сможет вернуться. Забудь. Почему? Потому что не твоего ума дело. Помалкивай. А чего ума дело? А, пап? Смотри под ноги лучше вон. Да я смотрю. И хватит задавать глупые вопросы. Смотри, я тебе сказал, под ноги. Пошли быстрее. Игорь дергает сына за руку. Тот падает на колени, хнычет. Игрался. Давай, вставай быстрее. Ну, извини меня, сынок. Давай, тряхну. Звонок. Ирина отпирает дверь. Привет. Прекрати ты реветь, как девчонка. А почему Гена плачет? Что случилось? Гена на улице упал. Упал, мой хороший. Да ничего страшного. Сейчас мы варежки снимем. Ой, мой хороший. Знакомые тыковки из Африки, которые тебе тогда привез. Выходит маленький Антон. Не боишься? Здорово. Давай ручку. Ведь вот в этой тыковке самый страшный яд курары. Чё он у тебя висит вообще? На самом видном месте. Вон у тебя Антон какой любознательный. Это чтобы злых духов от дома отгонять. Типа его отца. Сейчас положим. Я пойду, ладно? Времени нет. Теперь я завтра приеду, заберу его. А это что такое? Все, хватит реветь. Слушай, у него кровь просочилась сквозь колготку. Ну зачем было так его торопить? Он меня дернул, а я упал. Да не надо его жалеть. Он сам виноват, что упал. Вечно бежишь. Не можешь ничего толком объяснить. Нет, я ни в чем не виноват. Ген, пойдем промоем коленку, а? Не надо ему ничего промывать. Антоном своим командой расстрадила хрен поймет кого. Ирина поднимает на Игоря укоризненный взгляд. А Гену не трогай. Бери руки, я тебе сказал. Что непонятно? Не трогай мою тетю. Ты еще ершистый мной по команду. Игорь, ты что? Совсем озверел, что ли? Ирина обнимает малыша. Хорошо, что Лена этого никогда не увидит. Ирина целует лоб и голову Гены. Бедный ребенок. Мальчик вытирает слезы, отстраняется, строго смотрит на отца большими темными глазами. Зачем ты так делаешь, а? Игорь приседает рядом с сыном на корточке. Прости меня, сынок. И за маму твою прости. Не уберег я ее. Игорь снимает шапку, улыбается. Зато... С любовью смотрит на сына. Зато ты у меня такой хороший получился. Игорь надевает шапку, встает на ноги. Игорь вспоминает свою жену. Лена улыбается возле дерева. Лена подходит. Лена смеется, кружится вокруг Игоря. Он оседает на пол возле двери. Игорь, ты что? Тебе плохо? Папа, что с тобой? Игорь. Игорь, ты что? Лен. Игорь. Папа! Игорь! Лен. Игорь! Игорь! Игорь! Гена в машине. Больше я ничего не помню. Врачи сказали, сердечный приступ. Вы лучше у тети Иры спросите. Она тогда сильнее переживала. А я даже не плакал. До сих пор не знаю почему. Хотя очень сильно его любил. Дмитрий Петрович вздыхает, поджимает губы, принимает отвлеченный и бодрый вид. Так значит, твои родители на Амазонке были? Да. Красивая река. А я вот так и никуда не съездил. Все некогда было. Да и не с кем. Ну ладно, не будем о грустном. Пока. Привет, тетя Ири. Гена кивает, открывает дверцу машины. До свидания. До свидания. Дверца захлопывается. Гена идет к подъезду. Машина трогается с места, уезжает. Дмитрий Петрович ведет машину. Лицо его напряжено, брови сдвинуты. Он прижимает к уху телефон. Дачин. Товарищ полковник, я, кажется, кое-что нащупал. Нужно срочно встретиться, пока не стало больше жертв. Гена заходит в лифт, прижимает к уху телефон, нажимает кнопку этажа. Двери лифта закрываются. В телефоне раздаются длинные гудки. Гена слушает гудки, вздыхает, кусает губы. Двери лифта открываются. Звучит радио. Давайте не уходите от вопроса. Да, наши радиослушатели очень... Гена входит в дом. Из ванны в банном халате выходит Антон. О, явился, не запылился. Гена снимает куртку. А ты не боишься, что Наташка перестанет с тобой общаться из-за того, чтобы полиция интересуется каждый день? Или сбежит на край света от страха? Гена вешает куртку, поворачивается к Антону. Ты что, в окно за мной подглядывал? Гена входит в комнату. Антон, пожав плечами, за ним. А может и в окно. Тебе не все равно. Слышь, хорэ у меня в компьютере лазить. Слушай, я только почту проверь, не ори. По-моему, ты интересуешься мной больше, чем полиция. Мамы дома нет. Ужин сам разогреешь. Жених. Я не хочу есть. Устал что-то очень. Еще следователь что-то пристал. Да, ты же у нас теперь звезда. Ну и радуйся своей славе. А какие вопросы он задавал? Слушай, не твое дело, а. Блин, где же Наташа? Прятаться уже, небось, начала. Я же предупреждал. Не сегодня, завтра тебя в тюрьму заберут. Кому нужен жених-уголовник? Слушай, заткнись ты уже, а? Достал, честное слово. Гена раздевается до трусов, ложится в постель. Ладно, я спать. Спокойной ночи. Ну, спокойной, так спокойной. Антон выключает настольную лампу. Герой. Дверь открывается, входит Ирина с сумками и пакетами. Понимаете, у них отсутствует вот это чувство реальности, которое присуще вот обычным людям. Они живут в каком-то своем мире. Они не воспринимают людей как таковых личностей, которые, по сути, являются такими же, как они. У них свое мировоззрение. Они смотрят на мир другими глазами. То есть они убийцы? Если откровенно говорить, то... вот, Андрей Петрович, а вот ответьте еще на один вопрос. Современные подростки, как их еще называют, эмергены, они же не отдают отчет своим поступкам? Да, конечно. Эмергены, они, как правило, обладая экстрасенсорными способностями, могут даже ненароком лишить человека жизни. Ужас какой. Да-да. И совершенно в этом никогда не раскаиваются. Понимаете, у них отсутствует вот это чувство реальности, которое присуще обычным людям. Они живут в каком-то своем мире. Они не воспринимают людей. Ирина осторожно входит в комнату мальчиков. Поправляет одеяло спящему Гене. Стоит над ним, прижав руки к груди, улыбается. Отворачивается и выходит, не взглянув на сына, спящего на диване напротив кровати Гены. Антон поднимает голову, смотрит ей вслед, вздыхает. Вид сверху. Над городом утреннее небо. Звонок в дверь. Еще раз звонок в дверь. Ирина открывает дверь. Входит сотрудник полиции. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Вам, вашему племяннику и сыну придется проехать со мной в участок. А что такое? Что-то случилось? Вчера вечером на одноклассницу ваших детей, Наташу Крайнову, было совершено нападение в подъезде ее дома. Что такое? Как это? Я ее проводил до подъезда. Гена встревожен. Сотрудник молчит. Что с ней? Она жива? Собирайтесь. Информация в интересах следствия не разглашается. Все, что можно, вам объяснят в участке. Ирина и Гена переглядываются. Напряженно, остро смотрит Ирина. Сотрудник полиции сидит за столом. Входит Дмитрий Петрович. Здрасте. Здравствуй, Антон. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Дмитрий Петрович садится за стол, вздыхает. Вы можете нам пояснить, за что нас задержали? И что с Наташей? Вас, Ирина Владимировна, и вашего сына Антона никто не задерживал. Но Геннадий, последний, кто видел Наташу Крайнову, поэтому на него падают все подозрения. Мальчик дружил с этой девочкой. Ну какие подозрения? Вы в своем уме? Давайте все-таки вопросы буду задавать я, тогда мы быстрее во всем разберемся. Я давно заметил, что он взглядом умеет убивать. Антон, что ты мелешь? Замолчи. Гена никогда никого не убивал. Как ты вообще такое можешь говорить? Разберемся. Не волнуйтесь, Ирина Владимировна. Скажи, пожалуйста, Геннадий, где вчера были с Натальей Крайновой? Ну, мы ходили в кино, в торговый центр. А какое это имеет значение? Все имеет значение, молодой человек. Пошли тогда, пожалуйста, кого-нибудь в торговый центр, чтобы изъять записи с камер слежения. Хорошо. Или лучше знаешь, сам съезди. Есть. Сотрудник выходит из-за стола и идет к двери. Тогда вас, Ирина Владимировна, я не смею больше отвлекать. Ирина встревоженно смотрит на следователя. А Геннадия, к сожалению, мы вынуждены временно задержать до выяснения новых обстоятельств. Нет, я никуда не пойду. Антон, ты иди, тебе надо в школу. А я здесь побуду с Геной. Не волнуйся, мам, все будет хорошо. Я позвоню после уроков. Его ведь уже задержали. До свидания. Натягивая на ходу куртку, Антон выходит. Гена сидит, опустив глаза. Ирина держит его руку. Антон выбегает из здания полиции, оглядывается по сторонам, бежит со двора. Сотрудник полиции идет к торговому центру, входит в здание. На записи с камер слежения стоянки виден Антон. Что-то ищет между машинами. У панели мониторов камер сидит девушка в форменной блузке. Это записи со всех камер? Да, с внутренних и наружных. Хорошо, давайте сюда. Спасибо. До свидания. До свидания. Следователь выходит. Девушка продолжает наблюдать. Из торгового центра выходит сотрудник полиции. Следом выбегает Антон. Стреляет в него из трубочки. Человек в штатском заламывает Антону руку и сажает его в машину. Больно! Сотрудники садятся следом, захлопывают дверцы. Машина уезжает. Черная машина въезжает во двор полиции, останавливается у входа. Дверцы машины открываются, Антон и сотрудники выходят. Поднимаются на крыльцо. Входят в здание. Ирина и Гена смотрят запись камеры слежения автостоянки торгового центра, где Антон что-то ищет на земле возле машин. Но я думаю, вы узнали своего сына. На записи Антон находит то, что искал, убегает. Дмитрий Петрович переводит взгляд с Антона на Ирину и Гену. Я знал, что, услышав про записи с камер слежения, ты, Антон, испугаешься и попытаешься их заполучить, потому что на них мы бы смогли тебя опознать в момент преступления. Какого еще преступления? Вы в своем уме? Вот, Ирина Владимировна. Пакетик с тоненькими иголками. Что это? Полюбуйтесь. Из чего ваш сын убивал людей? Он пользовался ими и в консерватории. Да, да. Где он совершенно цинично убил ни в чем не повинного человека. Говорю. Да. Мам, я в гардероб. Очередь занять. Хорошо? Браво! Антон, проходя мимо, стреляет иголкой из трубки в шею мужчины. И в торговом центре, где он также выстрелил из своей трубки. Антон крадется вдоль машин навстречу хулиганам. И в подъезде Наташи. Где он не успел, к счастью, забрать эту улику. Ирина с ужасом смотрит на сына. Осталось признаться только в смерти Лизы Клубникиной. Да, Антон? Так это ты убил Наташу. Гена, сволочь, Гена. Успокойся, сядь. Гад! Гена! Сядь, она не пострадала. Наташа жива. Все хорошо. Он просто промахнулся, попал ей в шарф. Вертит в пальцах ручку без стержня. Обычная авторучка, а это иглы. Но они не совсем обычные иглы. Они с ядом Карабаш-Курана на конце. Да-да. Того самого яда, который ваш покойный родной брат Игорь когда-то привез вам из своего путешествия по Амазонке. Вот объясни мне, Антон, скажи, зачем? А главное, почему ты это делал? Ирина переводит взгляд на сына. Ты же не в компьютерные игры играешь. Вокруг же живые люди. О, Господи, это правда. Это правда, Антон. Лицо Антона печально и упрямо. Что ты наделал? Тетя Ира, успокойтесь. Я еще тогда подумала на сантехника, когда яд пропал. Зря грешила на хорошего человека. Как я людям в глаза буду смотреть? Да, это сделал я. Потому что с детства ты всегда хвалила только его. Ему доставалось все, внимание. Большая котлета, лучший кусок торта. Ты всегда любила его больше, чем меня. Да что ты мелешь, Антон? Господи, дайте воды, пожалуйста. Да, пожалуйста. А тебя, братик, я ненавижу! Тебе все доставалось легко! Потому что твоей маме в роддоме кололи какой-то препарат, из-за чего у тебя появились какие-то сверхспособности. Мне мама рассказывала, да я и сам в интернете читал. Я добивал всех, чтобы тебя посадили в психушку. И ты, наконец, отстал от меня и от мамы! Братья с ненавистью смотрят друг другу в глаза. Прости меня, Господи. Будь проклят тот день, когда я решилась с тебя родить. Успокойтесь, Ирина Владимировна. Успокойтесь, пожалуйста. Ты слишком много веришь интернету и во всякие мистические вещи. Никакой Ген не экстрасенс, а отца он очень любил и любит до сих пор. А это простое и нелепое стечение обстоятельств. Обычный ребенок. Вот. Из анкетных данных Наташи Крайновой тоже видно, что она родилась в том же самом роддоме. И что? Обычная девочка, такая же, как и все. А можно я ей позвоню? Ну а зачем? Она за дверью. Пригласите, пожалуйста, Наташу. Ну, собственно, все свободны. Естественно, кроме тебя, Антон. С тобой будет отдельный разговор. Ну и вас, Ирина Владимировна, я попрошу остаться, чтобы подписать протокол дознания. Если бы ты что-нибудь с ней сделал, я бы тебя точно убил! Гена, перестань хоть ты! Вы все сошли с ума от своей жестокости. Все правильно, пойдем. Он не достоин, чтобы ты с ним разговаривал. Ну что, герой, еще не наложил штаны? Впрочем, теперь уже поздно дергаться. Все, дети, идите, Христа ради. И без вас много дел. Пошли, Ген. До свидания. Гена и Наташа выходят. Входит криминалист. Вы, собственно, Ирина Владимировна, должны подписать протокол дознания. Можно? Разрешите, Дмитрий Петрович? Да, заходи. Что у тебя? Посмотри. Передает лист бумаги. Результаты дополнительной экспертизы по делу Курары Сыгал Антона. Читает результаты. В конце посмотри. Я вообще уже ничего не понимаю. Что? Дмитрий Петрович еще раз перечитывает, меняется в лице, вздыхает. Ну, это либо чья-нибудь злая шутка, либо ошибка. Угу. Сотрудник цокает языком. А чего же они тогда все умерли? Я не понимаю. Что там, скажите? Бред какой-то. Там написано, что в том качестве и количестве яд Курары, который использовал Антон, не может быть смертелен для живого человека, поскольку давно уже утратил все свои качества. Так значит, Антон ни в чем не виноват? Вот! Я же говорил, что я невиновен! Это все он! Антон кашляет, берется за горло, падает на пол. Держите его! Антон! Да что ж такое-то? Дим, помоги быстрее! Антон, сыночек мой! Антон! Гусь! Голову Антон, надо поднять! Сыночек! Антон! Господи! Что же я наделала, дура! Вот, Дмитрий Петрович, нет у нас теперь подозреваемого. Можем закрывать дело. Ты можешь замолчать? Мальчик. Иди быстрее вызывай скорую. Успокойтесь. Быстро! Дмитрий Петрович трёт голову. Ирина рыдает над телом сына, прижав его к груди и качаясь из стороны в сторону. К дверям полиции спешит крупный мужчина в форме. Забегает на крыльцо, берется за ручку двери. Гена и мужчина сталкиваются в дверях. Ой. Куда прешь-то? Да вы меня сами первые ударили. Чё ты сказал? Простите нас, пожалуйста, мы больше не будем. Никогда-никогда. Честное слово, в последний раз. Мужчина кивает, входит. Наташа и Гена сходят с крыльца. Полицейский идет к окошку дежурного. Здорово, Руслан. Ключик дашь? Слушай, а что ты ему сказала? Да так, ерунда. Ведь. Держи свой ключик. Наташа улыбается. Полицейский берет ключ, кашляет, закатывает глаза и сползает по стене на пол. Эй, ты чего, Кедров? Ты чего, Сергеич? Кедров лежит в углу без движения. Наташа и Гена идут, держась за руки. Ты знаешь, я никогда раньше не давал тебя в обиду. И не дам впредь. Пошли отсюда. Нам еще много чего нужно в жизни сделать. В кабинет входит дежурный. Там с вашим Кедровым плохо, в коридоре. Убегают. Дмитрий Петрович за ним. Сергеич. Что, пульса вообще нет, что ли? Как ты что, Сергеич? Сергеич. Скорая приедет, нет сегодня? Пока не приедет, 100 лет пройдет. Наташа и Гена идут по улице. Слушай, а поехали с тобой в Москву, а? Каникулы уже начались. Ха, точно. А давай завтра. Бросим эту школу нафиг и уедем вместе. Думаю, все-таки стоит вернуться. У меня же бабушка одна дома, да и сестренка. Да. Взгляд Дмитрия Петровича становится острым. Он прищуривает глаза. Перед его внутренним взором складывается ясная картина событий. Наташа выбегает из дверей филармонии. Сейчас в нашей частной клинике тестируется совершенно новый импортный препарат под названием антигеном. В филармонии спешит машина скорой помощи. Наташа убегает. Он вообще безопасен? Молодой человек, я колю его собственной дочери. Кстати, она сейчас на втором месяце, как ваша супруга. Вот она строго смотрит в накрашенные глаза Клубникиной. Не от всех лекарств бывает нужный эффект. Наташа смотрит в глаза парня, толкнувшего ее в торговом центре. Наташа и Гена, держась за руки, идут по тропинке вдоль улицы. Вечереет. Наташа и Гена проходят мимо здания церкви, окрашенной в желтый цвет. Появляется титр. В Все персонажи этой истории вымышлены, а события никогда не происходили в действительности. Эмергены – плод фантазии автора и пока еще не существуют. Звонят на храмовой колокольне. В ролях Гена – Валерий Шумский, Наташа – Алина Горячева, Антон – Федор Радиевский, тетя Ира – Мариана Дырзу, Дмитрий Петрович – Владимир Потапов, заведующая клиникой – Наталья Унгарт, Игорь – Ярослав Потапов, Лена – Мария Прыскина, классный руководитель – Татьяна Шумская. Над фильмом работали автор сценария и режиссер-постановщик Владимир Потапов, оператор-постановщик Ян Вороновский, художник-постановщик Лев Нецветаев, композитор Роман Дармидошин, звукорежиссеры Илья Муравьев, Дмитрий Рыбаков, второй режиссер и продюсер Евгения Муравьева-Потапова, генеральный продюсер Владимир Потапов. Специализированный проект «Диск» с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху изготовлен по заказу благотворительного фонда «Живые сердца». Руководитель проекта Лидия Андреева. Автор тифлокомментариев Марина Бауэр. Тифлокомментарии читает Сергей Казаков.